Зловещая сова. Время тишины после вечерней поверки. В камере сумрачно. Шорохи, звуки шагов, шумы извне, отзвуки города слышны все отчетливее. И еще голос губной гармошки за стеной. Ее такты чисты. Я переношусь в другую действительность. Потом неожиданно осознаю весь контраст с окружающим, и мелодия начинает казаться мне невыносимой. Я затыкаю уши, прячу голову под одеяло. Потом снова хочу услышать губную гармошку, но она умолкает. Музыкант, не представляя, как растревожил души узников, пожалуй, принялся ужинать. Внезапно с тюремных крыш донесся неведомый звук. — Слышите? — тихо спрашивает Штроп. — Птица, но какая? — Сова ухает, — утверждает он. — Я впервые слышу ее в Мокотовской тюрьме. Откуда она взялась? Шуршит солома. Это Штроп переворачивается на живот, задирает голову, и глядит в окно. Я тоже вижу почти угасшее небо. Тьма сгущается, несмотря на свет со двора и море огней над Варшавой. Тишина. Едва различая окружающее, я парю во тьме. Какое мне дело до сов, когда приходит время воспоминаний, которым мы предаемся перед сном? Из этого расслабленного состояния, когда ты погружен в воспоминания, которых нечего опасаться, меня выводит Штроп. — Вы слышали? — она вновь отозвалась. — Я ненавижу сов. Как-то, совершая поездку на машине, я пережил с совой целую историю. — Вы спите? — Нет. Когда осенью 1939 года я на автомашине направлялся из Карлсбада в Познань, чтобы занять новый пост, — начал он, — мы замешкались в дороге, и я пересек старую польскую границу только вечером. Я рискнул продолжить путь ночью, чтобы утром доложить о своем прибытии на место. — О каком риске вы говорите? О возможном нападении польских партизан, — хриплым голосом включился в разговор Шильке. Ведь господин генерал ехал вскоре после того, как завершилась польская кампания. Меня перевели в Познань в октябре 1939-го. Партизаны в этих районах не действовали. Однако вы годами разжигали традиции великопольских восстаний, и население было настроено враждебно. Кроме того, там укрывались солдаты разгромленных частей маршала Смиглы. — А при чем тут сова? — позевываю я. — Мы едем вдвоем, — рассказывает Штроп, — я и шофер, в открытом Хорхе. Скорость невелика из-за наплывавших время от времени волн низкого тумана. Неожиданно я замечаю над нашими головами постороннее тело, быстро увеличивающееся в размерах. Водитель тормозит. Что-то ударяет меня по голове. На лице я ощущаю отвратительную мягкость, боль укусов. Ослепленный, пытаюсь смахнуть это нечто со лба и носа, с подбородка, но не могу. Я окликаю шофера. Он тотчас останавливается. Срывает с моей головы сову. Польскую сову. Все мое лицо в крови, я вне себя от ярости. Приказываю шоферу связать птицу, повесить на дереве, а машину развернуть поперек шоссе. При свете фар я стреляю в нее из пистолета раз, другой. Чертовка жива и только посверкивает глазищами. Она оказалась живучей, как дьявол. Я всадил 7 пуль в эту замухрышку с метровой дистанции, а она пищит и зыркает, словно сам сатана. В конце концов, я приказал шоферу прикончить ее французским ключом и бросить в багажник. Ведь в Познане мне следовало как-то объяснить синяки и царапины на лице. С той поры я не выношу сов. Прекрасно же встретила вас Польша, в голосе Шильке насмешка. Постепенно он переходит на серьезный тон и, опершись на локоть, произносит. Это был перст судьбы. Вы получили предупреждение, герр-генерал. Вам больше не следовало приезжать в Польшу. Сова — это символ мудрости. Да, познанская сова оказалась зловещей птицей, — согласился Штроп. Мокотовский сыч снова ухнул, Штроп вздрогнул. Мне тоже сделалось как-то не по себе. Ночь и тьма нередко влияют на реакцию. Я же очень люблю сов. Через несколько дней у нас зашел разговор об умении командовать и об искусстве руководить крупными воинскими контингентами. Штроуб самодовольно подчеркивал, что ему всегда подчинялись значительные полицейские, общевойсковые и административные подразделения. Вершиной своей карьеры Штроуб считал Висбаденский период, ноябрь 1943-март 1945 годов, когда он держал в кулаке 130 тысяч солдат из числа эсэсовцев, резервистов и людей из вспомогательных частей. Вы всегда командовали крупными соединениями? И в Чехословакии, и на Украине, и в Греции, и в Висбадене, обращаюсь я к Штроупу. Но тут встревают Шильке, которые любят точность. Нет, не всегда, говорит он. В войне 1914-18 годов и в Детмальском СС господину генералу подчинялись только мелкие общевойсковые и эсэсовские подразделения. «Кому из молодых доверяли командовать массами?» — быстро отреагировал Штроуб с плохо скрытой обидой. Он ходил с кислой миной, когда ему напоминали, что в 1918 году он был всего лишь фельдфебелем, а в Детмольде — унтер-офицером СС. Со времени службы в Мюнстере я всегда командовал крупными частями, — убеждал он нас. Ну, дивизия СС в Карловых Варах — это не пустяк, это уйма людей. Однако и в Познане под началом у вас находилось немало подчиненных. Никак не меньше тысячи фольксдойчей, способных носить оружие. Тысячи. Персональный состав самозащиты в познанском воеводстве насчитывал 45 тысяч человек. В одной только Познане и пригородах 8-9 тысяч. А чем занимались ваши подчиненные? Наблюдали за порядком, охраняли дороги, мосты, защищали немецкое население от поляков, боролись с контрабандистами, вылавливали врагов и преступников, а также помогали восстанавливать административно-общественный аппарат. Кроме того, они ходили в церковь, не потребляли шнапса и пива, вели добродетельный образ жизни и не могли без чувства содрогания взяться за пистолет, энергично вставил Шильке. В наших тюремных условиях он был явно незаурядным немцем. Как патриот и лояльно настроенный к своему командованию, он упорно отстаивал некоторые деяния Третьего Рейха, имевшие связь с общей политикой этого государства. Вместе с тем резко выступал против всего того, что являлось нарушением его опыта, чиновно-полицейского сознания старой формации. В первую очередь он осуждал подчинение всех полицейских органов приказам нацистской партии и дерьмовым интриганам из СА и СС. «Сам министр внутренних дел, — откровенничал Шильке, — может быть прислужником Гитлера. Но когда в низовой ячейке, в любом комиссариате, заправлял не профессионал полицейский, а случайный член национал-социалистской партии, то есть выполнял задачи не общегосударственного, а частного порядка, это уже была катастрофа. «Германский полицейский, — продолжал Шильке, — призван быть слугой, защитником, опорой и доверенным лицом каждого гражданина, а не дельцом, мучителем, насильником, палачом. Гитлер и Гиммлер со своими помощниками перевернули с ног на голову само существо полицейских функций. Вы думаете, герр Мочальский, что даже если бы мы выиграли войну, Рейх был бы счастливой страной? Нет! Это было бы сытое и богатое государство, миллионы гитлеровцев купались бы в роскоши, но немецкому обществу не доставало бы того, что ему необходимо — чувство морального порядка и простой старогерманской добропорядочности. Шильке не позволил Штропу и мне вступать в разговор. Он говорил один, свободно и страстно, внешне оставаясь спокойным. Я был убежден, Штроп, пожалуй, тоже, в его искренности. Штроп не пытался его прервать, поэтому Шильке разошелся. Может, я слишком много распространяюсь об институте германской полиции вообще и гитлеровской в частности, но вы понимаете, каждый стремится высказаться о том, что у него наболело. Возвращаясь же к познанской самозащите, я должен сказать, простите, герр генерал, что деятельность этой политической полиции в гражданском платье часто носила полубандитский характер. Можно и нужно держать население оккупированных стран в ежовых рукавицах, но то, что мы продемонстрировали в 1939-м и в Великопольше, и на Поморье, и в Силезии, было за пределами цивилизованных и разумных норм. К этой работе вместо профессионально подготовленных полицейских привлекли мясников. Штроп злобно зашипел и бросил что-то оскорбительное в адрес Шильке. Тот уже намеревался ответить, но я, чувствуя, что в камере назревает ненужный скандал, крикнул: «Тише! Ахтунг!» Внимание! Привыкшие подчиняться громко отданной команде, они оба замерли. Наступила непродолжительная тишина. Я всегда старался держаться, возможно, менее агрессивно по отношению к Штроупу. Редко когда ставил точки над «и». Но тут Шильке меня несколько раз задорил, то есть напомнил все, что я знал о гитлеровском терроре в Великопольше, что читал в 1940-44 годах в сообщениях Бюро информации АК и что знал от свидетелей событий. Вы слышали такую фамилию Хлоповский? Альфред Хлоповский, многолетний польский посол в Париже, резко спросил я Штроупа. Да, приходилось слышать. Это почтенная великопольская семья. Граф Хлоповский был вашим дипломатом, а перед Первой мировой войной членом имперского парламента, да. О нем часто писали в газетах. Так вот, посла Хлоповского прикончили ваши подчиненные в 1939 году на базарной площади одного из местечек Познанского воеводства. Вы согнали многих поляков, ремесленников, ксензов, рабочих, крестьян, земледельцев, мещан, врачей, чиновников, общественных деятелей, детей, женщин и учинили кровавую расправу. «Я этим не занимался», — заявил Штроп. «Разве вы не видели кровь? Польскую кровь в Познане. Видели? Даже ваши сапоги были измазаны кровью. Я должен был чертовски ошарашить Штроупа, так как он послушно и испуганно признался: «Да, видел». «Но откуда вы об этом знаете?» «Сначала выкладывайте все про польскую кровь, потом я вам объясню». Люди из самозащиты расстреляли группу поляков, начал кротко рассказывать Штроуб. Поднялся шум. Среди расстрелянных оказалась какая-то важная птица. Мне приказали выехать на место казни. Это было страшное зрелище. Мне сделалось дурно. Внезапно дверь в камеру распахнулась. Охранник забрал шильки. Состояние тревоги усилилось. Штроуб покраснел. Потом постепенно начал бледнеть. Его кожа обрела пепельно-серый оттенок. Он вытирал ладони о брюки, а на лбу и на носу у него выступили капельки пота. Он опустился на табурет в углу камеры. Я сперва ходил, потом прислонился к стенке, сожалея, что затеял этот разговор. Около четверти часа мы молчали. Штроуб, видимо, обескураженный тем, что мне известны некоторые его секреты, по-прежнему сидел в углу с серой физиономией. На какое-то мгновение мне даже сделалось неловко. «С этой кровью дело обстояло так», — продолжил он неожиданно. «Там лежало несколько ужасно изуродованных трупов. Один убитый в рубахе, видно, получил целую очередь в живот. У него вывалились все внутренности. Это было так, как, по вашим словам, случилось с графом Хлоповским. Мне пришлось взять себя в руки, сделав вид, будто я абсолютно спокоен. В этом нервозном состоянии, пятясь, я влез в какое-то месиво на асфальте. То была кровь убитых. Меня охватило чувство отвращения. Я отчитал адъютантов, что они не остановили меня перед этой лужей. Вытер сапоги травой и платком, но кровь трудно отмыть, поэтому двое солдат стали чистить мне подошвы, каблуки и носки сапог. Меня не покидало чувство брезгливости. Скажите, откуда у вас подобные сведения? Прошу вас. До сего дня я ничего не знал об этом. Но во время нашего разговора вы выглядели странновато, я ощутил напряженность. Мне вспомнилось тягостное переживание весной 44-го года. Я возвращался к себе домой. Мы жили с женой в Варшаве, имея на руках липовые документы, в доме на Шпацеровой. Тихая, может быть, даже слишком тихая улица для моего конспираторского чутья. Я поднимаюсь по лестнице. На площадке второго этажа ступил ногами во что-то липкое. Решил, что кто-то пролил вишневый сок. На третьем этаже опять большое темное пятно. Кровь. Поднимаюсь еще выше. Повернуть назад — значит навлечь на себя подозрение. Кровь под ногами. Я поскользнулся и оперся на руку. Пальцы сделались красными. Поднимаюсь, как автомат, на пятый этаж, оставляя ржавые следы. Звоню условленным образом. Жена быстро открывает. Она потрясена, но сохраняет спокойствие. Говорит, что недавно гестапо перестреляло всех жильцов этажом ниже. И эту польскую кровь я вынужден был топтать, герр Штроуб. Вы догадываетесь, как я реагировал на это? Не чувство брезгливости испытывал я, а связь с жертвами террора. И осознавал при этом свое бессилие. Когда всплыло это воспоминание... А вы знаете, каким стремительно бывает в тюрьме бег мысли? Мне показалось, а потом появилась уверенность, что вы тоже должны были пережить в Познане нечто подобное. Процесс сопоставлений, раздумий, предположений и конечной уверенности свершился за тысячную долю секунды. Я будто покинул свою бренную оболочку и оказался на вашем месте в Познанском воеводстве, в заляпанных кровью сапогах. Ну и нервы у вас, герр Мочарский. Вы опасный человек. Вы многое знаете или наделены вещим даром. Может, вы медиум? Нет, но временами мне кажется, что здесь, в тюрьме, моя нервная система проступила сквозь кожу, что на мои нервные окончания непосредственно действует излучение чужих мозговых датчиков.